Глава 17. Арнес Джонсон, парикмахер звезд, в свое время повидал немало необычных людей, обитавших в знаменитом приюте Биг Пайн на самой вершине горы Роаринг Форк. Старолетки, одетые так, словно отправлялись на вручение Оскара, миллиардеры со своими элитными девицами в норках и соболях, фальшивые индейцы в дизайнерских лосинах за 10 тысяч долларов, псевдоковбои в широких шляпах и в сапогах со шпорами. Арнес называл это «парадом нарциссистов». Лишь немногие из них умели стоять на лыжах. Парад был причиной, по которой Арнес купил сезонный билет и раз или два в неделю отправлялся в приют в кабинке подъемника. А кроме того, его влекла туда еще и атмосфера самого знаменитого лыжного приюта на Западе, с его бревенчатыми стенами, на которых висели старинные ковры Наваха, с массивными люстрами из кованого чугуна и ревущим камином такого размера, что там можно было зажарить на вертеле целого быка. Не говоря уже о стеклянных стенах с круговым обзором на океан гор, сейчас серый и замерший в ожидании под темным небом. Но Арнес никогда не видел никого подобного джентльмену, который в одиночестве сидел за маленьким столиком у громадного окна, игнорируя стоящий перед ним отделанный серебром графин с неизвестным напитком, и смотрел в направлении занесенной снегом чаши контрабандиста с ее комплексом давно заброшенных горняцких сооружений, сгрудившихся, словно толпа сторонников, вокруг громадного ветхого деревянного здания, в котором находился знаменитый ирландский паровой насос. Великолепный пример техники XIX века, некогда самый большой насос в мире, ныне представляющий собой лишь ржавеющий корпус. Арнес уже минут 30 с восхищением наблюдал за этим похожим на привидение человеком, и за это время объект его наблюдения не пошевелил и мизинцем. Арнес был модником, он разбирался в одежде. На человеке было стильное черное пальто из шерсти ламы высочайшего качества. Вот только производителя Арнес определить не смог. Пальто не было застегнуто, и под ним виднелся сшитый на заказ черный костюм английского покроя, галстук от Дзяньи и великолепный кремовый шелковый шарф, небрежно повязанный. Хотя в большом зале приюта было тепло, этот человек казался холодным, как лед. Он не был киноактером. Арнес, заядлый киноман, никогда не видел его на экране, даже в эпизодической роли. Он точно не был банкиром, управляющим инвестиционным фондом, председателем правления, адвокатом или каким-либо другим предпринимательским или финансовым волшебником. Одежда такого рода была абсолютно неприемлема среди подобных людей. В нем не было ничего позерского. Этот человек носил свою одежду небрежно, безразлично, словно в ней и родился. И он был слишком элегантен, чтобы причислить его к интернет-бизнесу. Так кто же он такой, черт побери? Гангстер. Да, теперь все становилось на свои места. Он был преступником. Очень-очень успешным преступником. Возможно, русским. Он и в самом деле выглядел немного как чужестранец. Светлые глаза и высокие скулы. Русский олигарх. Впрочем, нет. Где ж тогда его женщины? Вокруг русских миллиардеров, приезжавших в Роарингфорк, а они приезжали и довольно часто, всегда крутилась толпа увешанных побрякушками сисястых шлюх. Арнес пребывал в недоумении. Пендергаст услышал, что его окликают, медленно повернулся и увидел шефа полиции Стэнли Морриса, который шел в его направлении по огромному залу. «Вы позволите?» Пендергаст сделал приглашающий жест. «Спасибо. Я слышал, что вы здесь». «И как же вы это услышали?» «Вас нельзя назвать неприметным». Молчание. Наконец агент Пендергаст вытащил из кармана пальто маленький серебряный стаканчик и поставил на стол. «Не хотите шерри? Самая заурядная мантильяда, но при этом довольно вкусный». «Нет, спасибо». У шефа полиции был озабоченный вид, и он не сразу устроился на стуле, сначала поерзал немного. «Послушайте, я понимаю, что совершил ошибку с вашей подопечной, мисс Свенсон, и я сожалею об этом. Скажу, что я заслужил то, что случилось на заседании городского совета. Вы себе не представляете, что означает возглавлять полицию в таком городе, где тебя одновременно тащат в 5 разных направлениях. Я вам искренне сочувствую, но боюсь, что ваши микроскопические проблемы меня не волнуют. Пендергаст налил себе немного шерри и выпил его одним махом. «Послушайте», — сказал шеф полиции, снова поерзав на стуле. «Я пришел просить вас о помощи. У нас случилось страшное четверное убийство. Место преступления площадью в 1 акр и невероятной сложности. Все мои криминалисты спорят друг с другом и с этим экспертом-пожарным. Они парализованы. Они никогда в жизни не сталкивались ни с чем подобным». Его голос зазвучал натреснуто, потом прервался на какое-то время. «Послушайте, это девочка, Дженни, старшая дочь. Она у меня стажировалась. Хорошая такая девчонка». Он попытался взять себя в руки. «Мне нужна помощь. Неофициальная. Совет — это все, о чем я прошу. Ничего официального. Я посмотрел ваш послужной список. Очень впечатляющий». Бледная рука снова подползла змеей к графину, налила еще глоток, который был выпит, как и предыдущий. Наконец Пендергаст заговорил. «Я приехал сюда, чтобы вызволить мою подопечную. Это ваше слово, не мое. Из лап вашей некомпетентности. Моя цель, моя единственная цель — дождаться, когда мисс Свенсон закончит свою работу, и воспрепятствовать вмешательству миссис Кермут или кого-то другого, если такое последует. После этого я оставлю ваш порочный город и постараюсь как можно скорее добраться домой, в Нью-Йорк». «Сегодня утром вы были на месте преступления. Вы предъявили ваш значок, чтобы пройти в огороженную зону». Пендергаст отмахнулся от этих слов, как отмахиваются от мухи. «Вы пришли туда. Почему?» «Я видел пожар. Во мне проснулось любопытство, хотя и вполне ничтожное». «Вы сказали, что будут и другие. А почему?» Пендергаст еще раз отмахнулся от вопроса. «Черт побери, почему вы это сказали?» Никакого ответа. Шеф полиции поднялся. «Вы сказали, что будут и другие убийства. Я посмотрел ваш послужной список и понял, что вы, как никто другой, можете это знать. Я говорю вам, если случатся новые убийства, а вы откажетесь помочь, то эти жертвы будут на вашей совести. Господом клянусь!» Пендергаст ответил на это пожатием плеч. «Не смейте пожимать плечами, сукин вы сын!» — взорвался шеф полиции. «Вы видели, что они сделали с этой семьей? Как вы можете спокойно сидеть здесь, попивая шерри?» Он ухватился за край стола и наклонился вперед. «Я могу только одно вам сказать, Пендергаст. Идите к черту!» При этих словах тонкие губы Пендергаста дрогнули в едва заметной улыбке. «Ну вот, это уже больше похоже на дело». «На какое дело?» — прорычал Моррис. «У моего старого приятеля из Нью-Йоркской полиции есть выражение, подходящее для данного случая. Как там говорится? А, да!» — взгляд Пендергаста скользнул по шефу полиции. «Я вам помогу, но лишь при условии, что вы...» — кажется, он именно так и выражается, — «что вы будете мужчиной».